Глава 9. «Ванечка, ну прости, пожалуйста!» Стоя на коленях, Яся обнимал рыдающую любовницу. «Я не специально. Честное слово, просто испугался. Хочешь, я куплю тебе другую собачку?» «Не хочу. Что я теперь скажу Вере? Она обидится». «Зачем тебе что-то говорить? Я же выстрелил в Лизе!» Иванна почувствовала на груди жаркое дыхание. «Сам пойду и скажу, какая я тварь последняя!» Его пальцы от талии поползли выше. «Я нервный и неуравновешенный!» Нежные губы коснулись соска. «Ох, только не языком! Прохладно, больно, другую!» «Нет, все!» Мягко оттолкнув Ясю, Иванна поднялась с кровати. «Пойдем!» «Куда?» Даже в одежде видно, куда он сейчас собирался. «Ты хоронить Лизе, а я пойду к Вере!» Повертев в пальцах гипюровое безобразие, она достала из комода хлопковые трусы. «Лопата в сарае, пельмени в холодильнике, а муж в конюшне!» Сунув пистолет в сумочку, Иванна решительно вышла. Около старенького ясеного седана зависла. «Может, попросить отвезти?» «Нет, лучше пешком. Надо немного остыть. А то, небось, удовольствие по физиономии размазано. После жарких объятий мороз не кажется злым. Она до сих пор заведена. Она сама его сожрет, когда вернется. Соберись, Ваня! Думай, что скажешь подруге. Какой ласковый у тебя сынок! И дерзкий, и настойчивый, и упругий, и твердый, и... Стоп!» Сойдя с дорожки, зачерпнула перчатками снег и опустила в него лицо. «Фух, теперь нормально». Закинув ногу на ногу, Вера барабанила ногтями по столу. «Не понимаю, как так случайно взяла?» «Верочка, пистолет я взяла специально, выстрелила случайно». «Какая же она трудная! Зачем?» «Потому что после ужасных рассказов я жутко боялась идти в темноте домой. Смотрю, сейф открыт, он лежит». Иванна кивнула на пистолет. «Ты же не одна шла с Тимом». «Ха-ха-ха». «И жуткие ужасы. Это ты что имеешь в виду?» «Ну, конкретно повторить сейчас не смогу». Она тоже забарабанила по столу. «Но помню, что чувствовала себя жутко. Ужасно, когда все эти злые люди несправедливо обвиняли тебя, бедняжку, в страшных вещах». «Хватит!» «Прости, но, Верунчик...» Иванна молитвенно сложила руки. «Прости меня, пожалуйста. Ничего ведь страшного не случилось». Вера как будто впала в транс. «Ладно, убей меня. Я застрелила Лизи!» Она захлюпала носом. «Совершенно не специально. Вот честно, честно!» «Надеюсь, Ясенька уже похоронил бедняжку». «Давай я сейчас его возьму!» Иванна занесла руку над пистолетом. «И положу обратно в сейфик, да?» «Ой, я знала, что ты самая лучшая подруга на свете!» Иванна не просто прикрыла дверцу сейфа, но и повернула в замке ключ. «Вот и славненько!» «Чай будешь?» Вера как будто смилостивилась. «Какой к черту чай? Меня там Ясенька дожидается!» «Перевозбудился, небось, бедняжка!» «С удовольствием! На улице такой колотун! А я, представляешь, забыла свою шляпку!» У Веры пришлось задержаться чуточку дольше, чем она планировала. Зато теперь дело в шляпе. Ясенька должен понять. Главное, чтобы Тимоша раньше времени не вернулся. Но, скорее всего, прокатается до темноты. В мини-маркете Иванна купила шампанское для себя и прошлогодний тортик для своих мужчин. От целого Ясенька просто лопнет. А Тимоша тоже любит сладенькое. Какая она счастливая. И муж прекрасный, и любовник милый. До встречи с Тимофеем она плакала о жестокой судьбинушке, понимала, что все беды от характера слишком мягкого. Споткнувшись, Иванна взмахнула трюфельной сказкой. Хорошо шампанское в сумке через плечо. Размечталась. Немного жаль, что у них нет детей. Но теперь уже все. Какие дети у старой шляпы? Раньше надо было звонить в колокола. Пс, колокольчики. Много лет Иванна пахала, как завещала великая Клара Цеткин, чтобы прокормить чужих детей, потому что мечтала выйти замуж за их отца. Он такой бедняжечка, только жену схоронил, не пристала сразу в отношения вступать. Но котлеты ее жрать можно, справлять свои потребности, естественно, покупать детям ботинки, книжки на ее зарплату. За здрасте! Мальчика и девочку тоже жалко. Они то болеют, то курят по подъездам. Мужик запил, сама виновата, довела. Об оформлении отношений уже вроде как глупо спрашивать. Живут и живут. Она же хорошо в санатории получает. Грех жаловаться. Дети выросли и послали ее нахер. Она и пошла. Шла-шла, встретила Тимофея. И решила больше глупость не повторять, а сразу его к себе навеки привязать. «Ясенька!» — Иванна оставила шампанское на крыльце, быстрее остынет. «Это я, твоя Ваня пришла, тортик принесла. Трю! Ну где ты, шалун?» Из постели кудло, на полу кровь, но Лизе не видно. На звонки засранец не отвечает. Пока из угла в угол проходила, пора и об ужине задуматься. Удовлетворится ли Тимош одним тортиком или хотя бы картошки сварить? Интересно, есть счастливицы, наслаждающиеся чисткой картошки? Шкряп-шкряп, только руки пачкаются. Можно, конечно, истории в это время сочинять, но сегодня в голове одна история. Запретная любовь! В награду, в наказание нам послана судьбой, расплатой за грехи и обреченность слов, что скажем на прощание, ты на мое люблю, ответишь мне прости, — вдохновенно орала Ивана на весь дом. Официально ковид перекрыло другое. А Натан Юльевич, как назло, заболел. Очень переживал по этому поводу, но чувствовал себя в самом деле припаршиво. Вера в знак солидарности от банкета отказалась, а Ростик пошел. Натан в последний момент предложил Дианке собрать девичник. Вера захватила ее. Они тогда уже задружили, но Иванна в то время полностью отдавала себя экономике. Посидели славно. Девочки за столом, Натан в уголочке на диване за них радовался. Иногда байками развлекал. Ясенька в гостевой в танчике резался. За окном гром, молния, дожди на стеной. Дианка предлагала остаться, но Вера уперлась домой. Поехали. Вероятно, было бы логичнее сначала ее отвезти, но не для Веры. Ясенька Иванну к дому подвез и анекдот смешной вспомнил. Потом еще один. Музычка бренчит, дождик журчит. Стекла запотели, она тоже. Раскрасневшаяся мальчишка все болтает и болтает. Она уши развесила. Потом глядь, а он и готов уже. И куда он поедет при таком стоянии? Пришлось молнию расстегнуть и показать, как она эскимо в детстве облизывала. Запретная любовь, что может быть желанней? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Звонок грубо прервал вокал. «Ну и кто у нас ключи дома забыл?» «Тимоша!» А вот и не угадала. В дверях стояли полицейские, за калиткой мигала сирена. Беззвучно, только синие всполохи. «Здрасте, вы к кому? Неужто Лизины родственники заявили?» «Господи, ее посадят за жестокое обращение с животными!» «Иванна Карабасова, вы обвиняетесь в краже оружия, статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проедемте с нами». Ее заперли в клетке. «Боже мой, как преступницу! И кто, сучонок, которого она столько лет кормила? Именно Алик выгнал ее из дома, в котором она считала себя хозяйкой. Не до муж спился, так ему и надо. Про детей она ничего не слышала. Алик к тому времени поступил в школу милиции и собирался жениться, вот и выгнал. А теперь запер. Это не ирония судьбы, а какое-то глумление!» Дежурил молодой мальчишка Николай. Каждые полчаса спрашивал, не нужно ли ей в туалет. Попросила телефон обратно. Не дал. В каком-то кабинете гудели. Давно стемнело. Николай принял несколько звонков, кого-то куда-то послал. Потом спросил, с чем она предпочитает пиццу. Странное задержание. Все бы хорошо, но лавка жесткая. Из темного коридора вынырнул Алик. «Чтоб ты уже обосрался!» О чем-то похихикал с Колей. Коля отвел ее в туалет, потом в убогий кабинет. Ободранные стены, стол, стул, кушетка. Звери! Только улеглась, подложив под голову пуховик, явился Алик. С пиццей, термосом и двумя железными кружками. «Выпьем, няня!» «Вот гад!» К тому же он был уже достаточно нетрезв. Вряд ли, конечно, на честь мачехи покушаться станет. Но неприятно. А есть очень хотелось. Черт, картошку не выключила. Стол Алик перетащил к кушетке. Стул-то один. И Ванна сразу вгрызлась в тесто с ананасами. «Ммм, вкусно! С Новым годом, мать!» В термосе оказалось пиво. Светлое и приятно прохладное. Кажется, нефильтрованное. «И тебе всех благ, сынок! Нормально сидим. Слушай, скажи честно, за что меня, а?» «Честно, за пистик!» Он противно хихикнул. «Ты зачем его лапала?» «Мы же друзья! И вообще это...» «Нет, про Ясеньку ни в коем случае нельзя рассказывать. Вдруг это подстава? Чья?» «Ты это, Вань, реально поменьше болтай!» Она допила пиво. «И закусывай. Хочешь, еще закажем?» «Вот и думай теперь, где друг, кто враг?» «Алик, что тебе надо?» «Ничего. Жена буянит, смена закончилась, Новый год. А тут тебя заказали». «Что?» В горле как кошка царапнула. «Ничего, не обращай внимания. Все будет хорошо. Кушай, Вань». «Последний ужин? Тьфу ты, дура! Утром все узнаешь. Это служебная тайна. К тому же не моя, ясно?» «Нет». «А почему жена буянит?» «Раз так, развлекай. Долгая история. Я, как ты понял, никуда уже не тороплюсь». «Нора переживает, что у нас нет детей». «У меня тоже нет». «Прости меня, пожалуйста». «Бог простит». «А вдруг это он меня наказал?» «Если собираешься на гниль давить, лучше уматывай». Переживания из-за отсутствия детей привели Нору в церковь. Батюшка посоветовал молиться. Конечно, она не бьет поклоны с утра до вечера, но молитва слов на рабочий стол положила, а трудится она в отделе реализации. «Нора? Ну надо же! Не знала, что она твоя жена!» «Вот и она не знала, что директриса стерва бессердечная. Черт принес Веру в отдел! Увидела Томик и давай орать, что санаторий не богадельня и не надо совращать отдыхающих!» Нора потом месяц на успокоительных сидела. Думает теперь, то ли уволиться, то ли терпеть. Входят ли оскорбления в условия трудового договора и в каком размере оплачиваются? Ужас. Она слышала, что девчонки регулярно чмырят некую богомолку. Все ли Нора рассказывает мужу? У кого хочешь, планку сорвет. Ты же так и работаешь в санатории, да? Иванна неуверенно кивнула. Нахрена? В каком смысле? Что дает тебе эта дружба? Откуда ты знаешь? Потому что они обвиняют тебя в краже, а не в проникновении. Утром Иванну выпустили. Совсем. Пришел Коля и открыл кабинет. Невозможно болела голова. Жутко горчила. То ли от пива, то ли от накатившего ощущения беспомощности. А был ли Алик? Осталось чувство, как будто ты прошляпила свою жизнь.